Илья Эренбург сам человек заслуженной, выслуженной репутации, сожалел о судьбе Ильи Ильфа. Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку: «Репертуар исчерпан» или «Ягода сходит». А прочитав его записные книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на дорогу. Он умер в чине Чиханте, а он как-то сказал мне: «Хорошо бы написать один рассказ вроде «Крыжовника» или «Душечки». Все правда. Репертуар сатирика-юмориста в самом деле исчерпывался и исчерпался. Достаточно вспомнить, что писал после смерти Ильфа его небездарный соавтор Евгений Петров. Лучшее, что вспомним, киносценарии «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится». У Зощенко ягода не сходила, пока по ягодным местам не прошелся бульдозер власти. И недостатка внимания он не испытывал. Непонимание — вот беда и драма. Он не юморист. Его юмор — это скорее результат побочный. И не сатирик, пишущий зло, хотя было чего злиться. Он прежде всего, как всякий большой писатель, знаток и исследователь человеческой души, испытатель ее на растяжение и разрыв, на податливость и прочность. Просто способы этого испытания у него свои, глубоко индивидуальные. Возьмем на пробу отрывок его текста. Не пугайтесь, не для литературоведческого анализа. И слово-то медицински неаппетитное — анализ. Всего лишь прочтем и подумаем. Которые были в этом вагоне, те почти все в Новороссийск ехали. И едет, между прочим, в этом вагоне среди других такая вообще бабёшечка, такая молодая женщина с ребенком. У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет. Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе. Вот она к нему и едет. И вот она едет к мужу. Все как полагается. На руках у ней малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск. Едет она к мужу в Новороссийск, а у ей малютка на руках очень такой звонкий и орет, все равно как оглашенный. Он, видать, хворает, вот он и орет. И вот едет эта малютка со своей мамашей в Новороссийск. Они едут, конечно, в Новороссийск. И как назло в пути с ними случается болезнь. Почему смешно? Потому что косноязычно. Так и не так. Настоящее косноязычие, не стремящееся никого рассмешить, остающееся на рядовом бытовом уровне, вот оно. Я спрашиваю, как это понять? Вы же нацист. Нет, говорит, я не нацист, я против нацистов, поэтому и перешел к вам. Я говорю, ведь в эсэсовские части берут людей из нацистов. Я считал тогда, что только нацистов берут туда. Нет, говорит, это раньше, в первый и второй год войны так было. Сейчас берут всех. Меня по росту и внешнему виду взяли. Так я и попал в эсэсовские войска. А я против нацизма. Я не знаю, насколько вы можете мне поверить. Я немец. но родители мои из Эльзаса. Мы воспитывались на французской культуре, и поэтому мы не такие немцы, как эти нацисты. Родители мои против нацизма, и я так воспитан. Я принял решение для себя и убежал, чтобы не участвовать в этом наступлении, не подставлять свою голову под ваши пули в интересах Гитлера. Поэтому я перебежал. Откуда это? Первая догадка из партизанских рассказов самого Зощенко, из тех, которые он писал отчасти ради того, чтобы доказать свою актуальность и советский патриотизм, реабилитировав себя в глазах власти. Да, это, пожалуй, их уровень. Там все, в том числе пленные немцы, говорят неповторимым, казалось, зощенковским языком, но, конечно, уже не сгущенным до степени, явленной выше. Пожалуй, это и зощенковский стилистический винегрет. Сравним только. Не подставлять свою голову под ваши пули в интересах Гитлера. И фразу из рассказа 30-х годов. «Я, — говорит, — не дозволю иметь такое жульничество под моим флагом». Но это не партизанские рассказы, это не Зощенко, вообще не художественная словесность. Это живая речь Никиты Сергеевича Хрущева из его мемуаров, записанных на диктофон. Надо ли объяснять, что Пальный в ту пору и потому лишь разговорившийся бывший глава страны уж, конечно, не подражал сказовой манере Михаила Михайловича Зощенко. Это просто мы с вами, читая подобное, не можем уйти от сравнения с языком, раз навсегда обозначенным как зощенковский. Когда нетвердо упрямая речь рассказчика пробирается вперед с оглядчивой неуверенностью, обтаптывая наиболее приметные вешки, поминутно задерживаясь для оговорок, повторов и уточнений. «Вы же нацист?» «Нет», — говорит, — «я не нацист, я против нацистов, а я против нацизма, родители мои против нацизма». Или «И вот она едет к мужу, едет она к мужу в Новороссийск. Они едут, конечно, в Новороссийск». Но в косноязычии Зощенко своя система, своя динамика, свой сюжет, своя цель, потому «косноязычие» заключаем в кавычки. Смотримся. Сперва нам сообщили место действия – вагон, затем главное действующее лицо – бабёшечку. Далее появляется страдательный персонаж – младенец, без которого действие не завяжется. Он притом незаметно вытесняет свою мамашу, оказываясь в центре повествования. И вот едет эта малютка со своей мамашей. Это как в детской прозе Бориса Житкова. Вошла большая красивая собака, и с ней тетя на цепочке. Затем узнаем о цели путешествия, об обстановке и так далее. Таково мастерство, надежно спрятанное от глаз, спрятанное как будто бы под неразобранным словесным мусором. «Высшее мастерство», — сказал Лев Толстой, «такое, которого не видно». И оно четко объясняет нам способ нечеткого мышления персонажей, российских, советских людей. Зощенко — не стенограф, записывающий подряд любое слово говорения. До одурения повторяемая фраза о Новороссийске, нужна его персонажу-рассказчику за тем же,